Слакхорн потел, бормотал. Министерство не одобряет, я уж боялся, жаба морфирует, но пронесло. В итоге осведомился у меня, а на кой, собственно, мне эта клюменция понадобилась. Получил честный ответ, что дел море, времени мало и не в смысле дохага, а вообще, творю временами дичь. Слакги тонко подметил, что в общем-то это называется быть ребенком, которым я, вот сюрприз, являюсь. Что учеба учебой, но надо и девочек за косички дергать, а потом и не за косички и не только дергать. На этом моменте увлеченный своим воображением Зельевар прервался и посулил обретение знаний в будущем. Наивный, я два раза был женат. Я о прическах знаю практически все, и о косичках, и о каре, и о завивке. В общем, тихо погордившись своей просвещенностью, ответил Слагги, что детство хорошо, а вот когда ты последний член рода, не очень. Что количество проблем коррелироваться не с моим количеством, не с возрастом отказывается категорически. В общем, даешь репетитора по клюменции, у Слагги есть, я знаю, он запасливый. Выпучив на меня глаза, Слакхорн деликатно осведомился, кто порекомендовал мне репетитора по клюменции, на что получил бодрый ответ. Никто, я сам. Покивал и просветил, что окклюменция – искусство исключительно самостоятельного освоения, максимум, целитель для некоторых уж совсем запредельных практик, не дающий упорядоченно отойти в мир иной. Ну и для экстремалов – легилимент, хотя смысл в проверках после начальных этапов пропадает. Умелый легилимент все равно доберется до воспоминаний, умелый окклюмент все равно подсунет ложные, в общем, бессмысленный экстрим, перетягивание сознания как канат, с не лучшими последствиями для обоих. Вняв мудрости брюхоногого наставника, полюбопытствовал, что же делать. Слагги покряхтел, но книжку нашел и одолжил. Заодно предупредил, что хрень заумная, сам он полностью не осилил и не жалеет, и так с ромом, ананасами и нос в табаке. Припрятав выцыганенную книгу, поскорбел о возрасте, курить любил, но в 11 лет в общем дал себе зарок когда-нибудь разобраться с курением в Магмире. Попрощался с Зельеваром и упрыгал на косой. Была мысль проверить фанонный штамп. Завалился в Гринготтс, подавил желание проорать про очищение огнем именем императора, подобрался к дежурному ксеносу и заказал личную консультацию. Злорадно ухмыляющийся мерзкий гобл в комнатке водрузил на стол кошмарный песочный агрегат, отмеряющий утекающие сквозь мои пальцы денюжки. Кратко попечалившись, длинно дороже, стал теребить ксеноса на тему посреднических услуг. Выяснилось, что таковые банк не оказывает. Не особо огорчившись, в общем так и думал, хотя смущал момент с разрушителями. Пытался рассчитаться и свалить в туман, но был остановлен фразой: «А вот клан Гринготтс оказывает». В очередной раз пожелав мерзким коротышкам познать тепло и свет императора, полюбопытствовал, как мне связаться с представителем клана Гринготтс. Ксенос, состроив омерзительную рожу, вытащил из жилетного кармана засаленную тряпицу, нацепил ее на ухо и уведомил, что оплата аренды у банка и консультации у клана – две большие разницы. Почувствовав, что меня распирает, а шрам на лбу пытается принять форму ободка унитаза, взял себя в руки и перешел к конкретике. Выяснилось, что Гринготтс, а клан, банк мне пофиг, мерзкие ксеносы и точка, оказывает ряд услуг непосредственно, как то разрушение заклятий, поиск кладов и наложение защитных чар, и опосредованно, скромно сдирая денег и с нанимателя, и с исполнителей. Спектр возможностей, воспользовавшихся в поиске работы услугами гнусных гоблов-бедолаг, впечатлял. Впрочем, у меня были конкретные запросы. Дом в Гадриковой лощине медленно и верно разрушался. Так что запросом моим было привести дом в пригодный для жилья вид. Все, что в доме и не растащили, в контейнер на хранение. На дом, это уже от самих гоблов, стазисы маглоотталкивающие. Больше ничего не надо. Пупырконос, обломанный в возможности раскрутить меня на ксеносскую мебель и прочую еретическую фигню, опечалился, застучал извилинами мозга и выдал сумму с договором. Убедившись, что заодно с заказанными мной услугами не подарю отвратным людоедам деньги, тело и душу, подписал договор и с облегчением покинул Гринготтс. Следующие пару дней ничем особым не отличались: учеба со Слагги, учеба и практика дома. Читал и учился, учился и читал. Князлы соседки таки пошли нафиг, сидели на заборе с мордами полными муки, на участок даже не смотрели. Рутина закончилась письмом, вызывающим мистера Поттера на слушание специальной комиссии ДМП по делу Гарри Джеймс Поттер против школы чародейства и волшебства Хогвартс. Ну надо так надо, думал я, усаживаясь на всякий заталмуд с законами и отсылая слуге записку о занятости завтра. 16. Генри Поттер против или суета вокруг чулана. В министерство прибыл заранее, пошатался по атриуму, полюбовался скульптурами, покидался в гоблина мелкими монетками, в целом поднял настроение. В должное время был в должном месте и после призыва высунувшийся из-за двери головы оказался в зале заседаний. Как я установил, разбираясь в напластовании указов, законов, постановлений и актов, сегодня в рамках работы ДМП устанавливалось, есть ли собственно сам факт нанесения ущерба и факт вины в этом ущербе школы. Ежели вина школы была бы установлена, комиссия пыталась найти возможность досудебного урегулирования путем как штрафов, так и компенсаций. Предложенные варианты не устраивают. Добро пожаловать на полноценное судебное заседание. Хагрид же уже был добычей Аврората, самим фактом своих действий и выступал, если вызовут, как свидетель, впрочем, требовать дополнительные меры дознания стороны имели право. Сам зал заседаний был заполнен, видимо, кого-то интересовал МКВ, кого-то сам прецедент иска к организации. В прецедентах до этого фигурировало только министерство и несколько раз гильдии. Из знакомых рож была сторона, представляющая ХОК, госпожа заместитель директора, узнаваемо белобрысая рожа в передних зрительских рядах, с выражением пожизненного запора, до сих пор не видел, но очень уж характерен. А на будущее, вдруг встретимся, решил носить с собой клизму и кирпич, применять с разных сторон, если перепутаю, не страшно. Приятно порадовал старина Слагги, помахавший ручкой, и Ритуля, уже что-то строчащее с мученическим выражением лица. На месте председателя сидела дама средних лет в стильной боярской шапке без меха. Открывается слушание комиссии Департамента магического правопорядка, посвященное заявлению Гарри Джеймса Поттера на деяния, совершенные школой чародейства и волшебства Хогвартсы, повлекшие за собой нанесение ущерба имуществу заявителя, а также ущерб здоровью сожителей и родственников заявителя в лице Петунии Дурсль, Скриба и ее супруга с сыном. Председательствует Амелия Сьюзен Боунс, глава Департамента магического правопорядка. Представители заявителя и ответчика присутствуют. Прогундосил распорядитель, чья голова призывала меня в зал. Слушание комиссии объявляю открытым, заявила модная Боунс, стукнув стол молотком. К даче показаний вызывается заявитель. Представьтесь, Генри Джеймс Поттер, наследник рода Поттер. В заявлении приложенных вами копиях писем, а также в показаниях представителю Аврората вы утверждаете, что до момента получения письма от ответчика, вы не знали о школе чародейства и волшебства Хогвартс, не знали о процедуре зачисления, не знали о правовом статусе школы. Подтверждаете ли вы это? Подтверждаю, госпожа председатель. В отрезок времени, не превышающий часа, вы получили 10 извещений от школы, не считая первого. Подтверждаете ли вы это? Подтверждаю, госпожа председатель. Копии писем в адрес администрации школы, директора и заместителя директора, являются достоверными, не несут отличий, а сами письма отправлены вами адресатом почтовой совой школы. Подтверждаете вы это? Подтверждаю с уточнением, госпожа председатель, письма отправлены совой, доставившей приглашение в школу, приложенное к заявлению. Принимаю уточнение. В ночь с 30 на 31 июля 1991 года, в районе полуночи вместо вашего проживания силой пытался проникнуть неизвестный. Подтверждаете вы это? Подтверждаю, госпожа председатель. Вы не знали, а неизвестный до прибытия представителей Аврората не заявлял о принадлежности к администрации школы. Подтверждаете вы это? Подтверждаю, госпожа председатель. Заявитель, комиссия более к вам вопросов не имеет. К даче показаний вызывается представитель ответчика. Представьтесь, Минерва МакГонагалл, заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. 16 июля 1991 года на имя Гарри Джеймса Поттера администрации и школы почтовыми совами было отправлено 10 извещений о зачислении. Подтверждаете вы это? Подтверждаю, госпожа председатель. Распорядитель, передайте ответчику копии писем. Ознакомьтесь, мисс МакГонагалл. Мисс МакГонагалл, ознакомились ли вы с копиями писем? Да, госпожа председатель. 16 июля 1991 года администрации школы в лице директора и вас были получены аналогичные копии письма и с их содержанием по получении ознакомились. Подтверждаете вы это? Подтверждаю, госпожа председатель. Хранитель ключей школы был направлен администрацией школы к Гарри Джеймсу Поттеру с целью ознакомить его с программой, учредительными документами и уставом школы Хогвартс. Подтверждаете ли это? Не могу подтвердить. Госпожа председатель, хранитель ключей школы был направлен администрацией школы к Гарри Джеймсу Поттеру. Подтверждаете вы это? Подтверждаю, госпожа председатель. С какой целью хранитель ключей школы был направлен администрацией школы к Гарри Джеймсу Поттеру? С целью сопроводить за покупками к школе, госпожа председатель. Имела ли администрация школы основания сомневаться или считать ложной информацию, обозначенную в письме Гарри Джеймса Поттера в адрес администрации школы? Не имела, госпожа председатель. Ответчик, комиссия более к вам вопросов не имеет. Рассмотрев заявление, показания свидетелей и участников, протоколы представителей Аврората, опросив представителей сторон, комиссия Департамента магического правопорядка постановила, школа чародейства и волшебства Хогвартс нанесла ущерб Генри Джеймсу Поттеру, наследнику рода Поттер, ему самому, его родственникам и сожителям. В возмещении нанесенного ущерба комиссия обязует школу выплатить штраф Министерству магии, на основании акта 1928-0798 в размере 256 галеонов, выплатить компенсацию Генри Джеймсу Поттеру, наследнику рода Поттер в размере 100 галеонов, выплатить компенсацию Петунии Дурсль, Скрибу, в размере 50 галеонов. В случае несогласия с выплатами или невыплатой в течение 7 дней с момента принятия решения комиссии, на основании заявления заявителя и во исполнении правосудия магической Англии все документы дела передаются в Визингомат для отправления судопроизводства. Понятно ли вам, заявитель, решение комиссии, имеете ли вы против него возражения? Понятно и не имею, госпожа председатель. Понятно ли вам, ответчик, решение комиссии, имеете ли вы против него возражения? Понятно и не имею, госпожа председатель. Слушание комиссии объявляю закрытым. Стукнула молотком модная Боунс. «Мистер Поттер, задержитесь, у меня имеется к вам ряд вопросов», — вполголоса произнесла она, пока распорядитель орал про комиссию и прочие прелести жизни. Народ же стал рассасываться, обсуждая случившееся. Случай не то чтобы выдающийся, но прецедент, черт возьми, до суда же Дамби доводить не будет, будь он 100 раз верховным чародеем. Визингомат — это суд с кучей присяжных. Там в ход пойдет и веритасерум, и вопросы, имеющие косвенное отношение к делу, оппоненты доброго дедушки выжмут из суда максимум возможного. Если же я начну оного требовать, до суда банально не доживу. А вот если в школе начнется что-то вроде канона, ДМП завалит исками родители. Да и до меня, думаю, что к Хагу находились претензии, не получившие воплощения, ввиду личности директора. Впрочем, прецедент, как и закон, обратной силы не имеет. Тем временем зрители почти рассосались, Боунс сняла модную шапку и подошла ко мне. «Приветствую вас, мистер Поттер, у меня к вам появилось несколько вопросов, не откажитесь ответить. Доброго дня вам, мисс Боунс, естественно не откажусь, задавайте. Итак, по некоторым деталям в протоколах и заявлении, по вашему поведению на слушании я посчитала, что вы не понаслышке знакомы с юриспруденцией. Именно так, мисс Боунс, я рассматривал карьеру юриста еще в мире простецов, а получив доступ к Магмиру, приобрел сборник актов, законов и постановлений одним из первых. Заметно и отрадно, мистер Поттер, рекомендую подумать вам о карьере в ДМП, и никак не в Аврорате. Они прекрасные люди, занятые достойным делом, но там вы зароете свой талант в землю. Благодарю, мисс Боунс. Непременно подумаю, о карьере моего батюшки я в курсе, ваш намек я понял, но меня изначально не привлекал этот путь. Что ж, хорошо, мистер Поттер, у меня возможно несколько деликатный вопрос. Я обратила внимание на адрес, указанный в извещениях на ваше имя. Спрошу прямо, мистер Поттер, вам нужна помощь? После этого вопроса у меня прям руки зачесались извлечь из кармана тряпичную куклу и, тыкая в нее пальчиком, тонким голоском пропищать, что еще дедушка в разноцветном трогал меня тут, и говорил, что это ради всеобщего блага. Оборвав неуместные мечтания, я рванул во внетелесный режим. Нужно было время обдумать, нужна ли мне помощь, еще как нужна, по куче направлений, даже если Дамби с его планом избранной не было, от помощи бы я не отказался. Вообще, на данный момент единственный, кто заинтересован в моем благополучии и что-то для этого делает, старина Слагги, он заинтересован в развитии, денежном и политическом росте, рассчитывая на благодарности плюшки, но вполне искренние. Все остальные как раз в благополучии не заинтересованы. Министру ИК нужен бренд МКВ для роста его популярности и мои проблемы, которые он будет, возможно, изредка и не в полной мере решать, делая из этого шоу. Дамби с его планом вообще желателен жесткий ангст в моей жизни, так меня проще привязать к Хагу и себе, про сам план вообще не говорю. Гоблинам, мерзким людоедским ксеносам, нужен я, желательно в вечной коме, деньги рода приносят им доход и все хорошо, остальному Магмиру наплевать. А ежели я начну копошение в рамках возрождения рода, к нейтралам добавятся потенциальные конкуренты. Так что помощь нужна несколько не в том формате, что подразумевала для себя Боунс, но Агава как нужна. Только вот ой как не факт, что от нее, и факторов масса, а вообще достаточно первого. Насколько я помню, Боунс плотно контачила с Дамблдором, да и род Боунс в его политической тусовке на данный момент. Так что простите, мисс. Сами вы тетка мне симпатичная, шапка у вас вообще модная и охрененная, но помощи от вас мне не надо. Я понимаю причину этого вопроса, мисс Боунс, но спешу заверить, в данном вопросе любая помощь излишняя. Дело в том, что в раннем детстве у меня были чрезвычайно разрушительные магические выбросы, а эмоциональное состояние достаточно нестабильным, по общеизвестной причине. Мои родственники обнаружили, что в темноте мне спокойнее, выбросы мягче и реже, и в достаточно раннем возрасте поселили меня в упомянутое в извещении место. Проблемы решились, а я банально привык к месту обитания, там комфортно, есть все, что мне требуется. Я просто не заинтересован в переезде. Естественно, с переездом в другое место жительства, я не буду забиваться в чулан или подвал, позволил себе усмехнуться я, но в рамках моего теперешнего места обитания меня все устраивает. Глава Боунс, я искренне благодарен за предложенную помощь, но необходимости в ней не вижу. Отрадно, мистер Поттер, что у вас все в порядке. Тем не менее, наследник Поттер, помощь предложена и в любое время я готова выслушать вас. А в остальном, спасибо за беседу, мистер Поттер, позвольте откланяться, доброго вам дня. Благодарю за предложение и беспокойство, чрезвычайно приятно было побеседовать с вами, мисс Боунс. Доброго дня и вам. На этом Боунсиха удалилась, а меня поймала Ритуля. Потретировав на допросе, пардон, интервью, впихнула номер пророка с путешествием министра в Гадрикову лощину и решение министра отгрохать памятник. Ну и МКВ где-то рядом мелькал, неизменно восхищенный министром, решениями министра и действиями министра. Напоследок вы цыгане в согласии на пару статей МКВ по собранному материалу, ога, а без согласия бы не печатала, верю-верю. Да и прослушание не заикнулось. В конце меня подхватил Слагги, выдал пару сентенций на тему, что джентльмен должен защищать свой дом. Вы молодец, Генри, однако, возможно, не стоило. Итогом же стало поздравление и застолье в честь вашей победы в кущах, в компании пары любопытных джентльменов, кстати, присутствовавших на слушании, с Эйджбрагном, бородатый шотландец в возрасте, мастер-рунолог и специалист-артефактор, подмастерье, как я понял из беседы, и Дионис Билби, представитель небезызвестного рода, мастер гильдии зельеваров и, как ни удивительно, мастер зельевар. Беседа была любопытная, несколько интересных моментов из рассказов и байк я почерпнул. По окончании застолья Слагхорн провел занятие, времени у нас мало, Генри, надо использовать каждый миг. В общем, до чулана я добрался вымотанный, но в целом удовлетворенный прошедшим днем. 17. Познавательно рассудительное или кресло из чемоданов. И потекли дни, не через пальцы, график был плотным, времени на хотелки и запланированные дела скорее не хватало. Залетал невнятно отрекомендовавшийся клерк из министерства, невнятной отделовой принадлежности, впихнувший тетушке мешочек, с видом окунания в отстойник, и протянувший аналогичный мне, с несколько более любезным видом. Подписи мы поставили, мешочек свой я впихнул Петунии, деньги в общем и не маленькие, но в целом так будет как-то правильнее. Впрочем, после ужина получил обратно, разменял в один из визитов на косой на фунты, и осыпал родственников невиданным богатством. Учеба со Слагги продвигалась, по его словам, зельевар я прирожденный, память и скорость изучения информации замечательная, в общем, нахожусь на уровне конца второго курса хага в среднем, при этом смогу сварить некоторые зелья уровня сов, с чем в целом я не спорил, подкормить ЧСВ иной раз полезно. За учебу засел с самоотдачей, а практика медитативного состояния, дополнившаяся практиками окклюменции, позволяла читать, одновременно понимая и выстраивая ассоциативные цепочки со скоростью чтения. Освоение начальных практик окклюменции позволило несколько сгладить и взять под контроль взбрыки сознания и тела. Впрочем, в любом случае знание, что я в чем-то все равно дурак, творил, творю и буду творить некую дичь, а потом охреневая от сотворенного, ее героически исправлять, меня не покинуло, что в целом и к лучшему. В полной мере ознакомился как с учебниками, так и с приобретенной стараниями МакГемини библиотекой. По поводу понимания магии как магии наткнулся на тупик, точнее не тупик, на основании имеющихся у меня данных, картина понимания магии, да не только магии, черт возьми, мира, вселенная и всего в целом трещала и грозила погрести под собой меня и то, что я считал собой. В результате, признаюсь честно, трусливо, запретил для себя некоторые темы, на время, до получения больших объемов и источников знаний, подтвержденных практикой экспериментов и прочего, но забил и обрывал мысли. Слишком это пока для меня, не гений, познавший смысл всего я, ну как дань ЧСВ будем считать, что только учусь. В деталях, а точнее в типах, видах и классификации магии из доступного вырисовывалась следующая картина. Рунология, и часть ее в виде школьных древних рун, есть способ оперирования магией путем начертания и обозначения. Вроде бы банальность, но за ней куча подводных камней. Например, пресловутая палочковая магия оказалась не ритуалистикой, а самой что ни на есть рунологией, написать палочкой руну, обозвать ее вслух, ну или про себя в воображении, тут вопрос контроля магии. То есть, например, пресловутый люмос, написанная магическим стилем палочкой руна и ее обзывание. Соответственно, все маги современности, рунологи, в той или иной степени, кто-то пользователь, кто-то начертатель-разработчик. Рунные цепочки, рунные зачарования, рунные артефакты оказались в большинстве своем нежизнеспособными выкидышами фанона. Руны корежили реальность, наносили самим фактом своей манифестации в реальность повреждения материальным объектам и энергетическим проявлениям. Да вариабельно, да зачастую незначительно, несколько здоровых по размеру рун на камне или металле могли просуществовать тысячелетия, особенно грамотно подобранные и, например, восстанавливающие поврежденные. Однако, в результате всего, практическая рунология сводилась к трем направлениям, из которых распространены в Магбритании только два. Разовая начертательная магия, палочковая и беспалочковая, короткое время воздействия и существования руны, микроповреждения, тут был слегка удивлен, палочки незначительно регенерировали, восстанавливаются и не наносят вреда. Фортификация и архитектура, воздействие есть, но пренебрежимое в рамках объекта, а зачастую рунами же и восстанавливаемого. Сюда же големика, глиняный или железный болван потратит десятки, если не сотни лет, пока не обзаведется дыркой от руны. И, наконец, почти не использующаяся в Магбритании одноразовая начертательная рунология, пресловутые свитки с заклинаниями. Бумажки о Мёдзи, тут все ясно, один раз использовал, бумажки-деревяшки или иному носителю гарантированный кирдык, эффект получен, все, кроме носителя, довольны. Почему почти? Часть ритуалистики задействовала как раз начертание, именно рун, для кратковременного воздействия в специфических ритуалах. В целом же свитки-бумажки были этакими шпаргалками, облегчающими магическое воздействие за счет рутинного труда, на что гордые магнаглы пойти не могли. Потом это стало традицией, сейчас вон, скандинавы и, по слухам, японцы, анекдоты насочиняли. Ритуалистика оказалась вещью в себе и вещью во всем, так или иначе затрагивая, а зачастую и полностью являясь какими-то магическими направлениями, кое, в свою очередь, были частью ритуалистики. Сожжение зародыша Буратино, в ночь перед Рождеством, непременно с потной и благоуханной ногой, могло обеспечить богатый урожай или потомка нужного полу. Прыжки на одной ноге и посылы Мерлина по матушке, превращали в себя объекты с твоим ДНК, кроме тебя, в гниль. До смешного, работала как контрацепция до оплодотворения. Вкратце, творишь невнятную дичь и получаешь внятный результат. Сколь бы то ни было, вменяемого объяснения не было. Теория матери магии и прочей безблагодатной дичи книги давали море. Потом сами же, а зачастую и предложившие изначальный посыл теоретики, обоснованно опровергали. Лавгуды, к слову как род, разрабатывали, хоть и не часто, новые ритуалы подобного толка. В общем, ритуалистика была, работала, но как и зачем не знал, похоже, никто. Хотя лавгуды, по ряду причин вызывают все больший интерес, да и канонный образ у них симпатичный, надо бы познакомиться, пообщаться при случае. И сколь бы то ни было вменяемого в ритуалистике, были уже озвученные круги, которые были звездами, многоугольниками и кракозябрами. Руны, ингредиенты, символизм звезд и сторон света, худо-бедно поддавалось какому-то анализу, использовалось повсеместно. Призывы с демонологией и моей родной некромантией, не менее родная алхимия с ее преобразованиями, да почти вся магия так или иначе взаимодействовала с упорядоченной частью ритуалистики. Вообще-то тоже дичь дичью, но хоть что-то понятно. Нельзя обойти алхимию, там все было внешне относительно просто, трансмутация материальных объектов и их свойств путем прямого магического воздействия, чудовищно затратно, в сколь бы то ни было заметных объемах, или же путем начертательного ритуала, вполне подъемно, чертовски мозголомно. Попытки упростить алхимию путем воздействия на компоненты и смеси, дополнительные внешние факторы и подбор наиболее подходящих ингредиентов, вот и зельеварение, которым я занимаюсь, почти без ритуалов. Знаменитое великое деяние, к слову, результат которого вроде как будет пребывать в героиновом зеркальце, попытка впихнуть невпихуемое, придать монолитному материальному объекту запредельный набор свойств, и что проработало, трансфигурация, палочковая эрзац алхимия, наложение руны или рун на тонкое, энергомагическое тело объекта, меняет, как известно, те же свойства, что и алхимия, даже, к слову, в более широком диапазоне, воздействие точечное, разрушения от рун незначительные, но неизбежные, руна уничтожает часть, на которую она наложена, пренебрежимо малую, относительно всего объекта. Действие прекращается, объект возвращает изначальные свойства. Анимагия, тот же принцип, только воздействие поддерживается за счет мага. Вечная трансфигурация, миф, есть возможность увеличить площадь наложения, действует дольше, объект разрушает. Спиритуализм, взаимодействие с объектами, живыми и нет, разумными или нет, не имеющими или имеющими крайне ограниченный спектр взаимодействия с материальным миром. Что это за объекты? Только теории. Задействуется в некромантии напрямую, она по сути часть спиритуализма, направленная на определенный спектр объектов, связанных с умершими, прекратившими физическое существование. Биомагия, широчайший диапазон дисциплин, от химерологии и целительства до гербологии. Суть – изменение живых объектов, оставляя их живыми. Кстати, намечено мной к ознакомлению и, возможно, изучению, во внетелесном состоянии я мог не только управлять, но и оказывать прямое волевое воздействие на процессы в теле. Артефакторика, сплав алхимии и зельеварения, собери пазл с нужными, заданными и долговременными свойствами. Руны практически не задействуются из-за деструктивности, ритуалистика, как и везде, по мере необходимости. Чертовски интересное и не менее сложное направление. Прежде чем в него лезть, нужно изучить основание сплава. Ну и неинтересные для меня практически и забавные теоретически так называемые стихийные и даже, а ужас, темные и светлые направления магии. Прямое волевое управление агрегатными состояниями и энергетическими проявлениями, причем судя по описаниям и редким примерам гениев, маг огня, плазмы, воды, жидкости, света, излучения и тьмы, коллапсара, вполне себе существовал. Притом, мало того, что не было стихий антагонистов, свет и тьма были из разной оперы, излучение и агрегатное состояние. С школьными предметами ситуация выходила вообще аховая, если нумерология или арифмантика была чем-то небезынтересным, математикой, частью залезающей в забавное направление, ритуалистику чисел и цифр, то зате, огрызок кучи направлений, не затрагивающая толком ни одного. УЗМС, наставление магического животновода при том, что из изучаемых существ от силы 5% хоть как-то поддавался уходу и разведению. Магловедение заменялось месяцем жизни в мире простых людей и, для особо въедливых, полудюжиной книжек. В общем, Хогвартс с его программой казался канонным сборищем школы для умственно отсталых, но не безразличных детей. Мол, пусть в песочнице повозится, надеюсь, не убьются. Но талмуд наставления от предков указывал, что только казался. Куча кружков, секции и прочего давали право Хагу называться школой мирового уровня. Туда, впрочем, никто не тянул. Хочешь демонстрировать превосходный дебилизм? Учи предметы носов и жаба лучше всех, сдавай. Министерство найдет, куда приткнуть самую умную ведьму поколения и героя магического мира. Правда непонятно, как крайне ограниченный контингент преподавателей тянул всю нагрузку. Впрочем, скоро буду на месте и разберусь. Из подготовительных к школе действий пришлось купить, точнее заказать, палатку, аналог саквояжа с командира, только объемом в пару комнат, пусть и не маленьких, и очень-очень недешево. Расширение пространства неконфликтное для различных проявлений магии, роскошь. Слакхорн просветил меня, что всяческие кружки, прерогатива скорее второго курса и выше, но с ней подосадливо морщился и не обсуждал. Занятия зельеварением в жилой комнате, глупо и побьют. Впрочем, Слакги рекламировал, что удивительно, два факультета, Слизерин, где можно договориться с соседом, и Рейвенкла, где соседи долго не жили, и от них избавились, чтоб не портить статистику в школе. В свободных кабинетах заниматься было нельзя, не пустят, а если прорвусь, дадут по шее. Так что или свое пространство, или остановка занятий почти на год, с чем ни я, ни Слакги были категорически не согласны. Я, вообще-то, признаюсь честно, точил зуб на ученичество у Слакхарна. Лютейших условий средневекового цеха ученичество не предполагало, мастеру давало бонусы как к репутации, так и к возможности роста в статусе, но не срослось. Точнее, Слакги был скорее не против, даже пару раз начинал разговор в подходящем контексте, но останавливался и переводил тему. Значит, что-то не знаю, что впрочем неудивительно, не знаю я действительно до хрена, можно сказать, эксперт в этом. Так что подошло время к путешествию в Хогвартс. Страшно аж жуть, если честно. Но делать особо нечего. Единственное, что смог сотворить для успокоения паранойи, достал хитрыми и тайными путями, то есть при посредничестве гнусных ксеносов, хризолит портключ, единоразовый пробойник, исписанный рунами так, что при активации 42-каратный камешек просто исчезал, правда обеспечивал 146% гарантированное пребывание целой и здоровой тушки в Прагу, на порог местного отделения зеленорожих оккупантов. В том, что вытащит меня сей драгоценный булыжник даже с Луны, из-под антиоперационных чар всех вместе взятых магов планеты, клялись и разработчик, и людоедские уродцы. После сотого, да мистер Поттер, и оттуда. Да, активация мгновенная, значит мгновенно, точно вытащит. Нет, за секунду ничего не случится, мгновенно точно меньше, я решил сделать вид, что поверил. Засыпая 31 августа, я точно знал, что все забыл, ничего не успел, и все будет очень плохо. Правда была вероятность, что не только, а при везении и не столько мне. 18. Рельсы, дорожные и канонные. Проснувшись и прислушавшись к себе, понял, что седлать Вернона, любоваться на рыжих или их отсутствие я не имею никакого желания. В идеале вообще обломать всех и прыгнуть камином в Хагсмит, но идеал вещь такая, слабодостижимая. Так что прихватил из чулана весь багаж, поместил на видное место летучий порох, вот честное слово, вытащит Дадли, и фиг с ним, будет наглядная демонстрация правды жизни, вместо не случившегося хвоста. Дуби отправил примерно туда в направлении Шотландии, с наказом охотиться и ждать условленного сигнала, озаботился пропитанием в поезде, прикинул чего забыл, кроме мысли все в голову ничего не приходило, так что дождался Дурслей, перекусили вместе, пустил отеческую слезу на тему «Вы стали совсем большими, вот уже и остаетесь одни дома». Закончив с слезоразливом, сделал ручкой и отчалил на дробную платформу. Ожидая поезд, гадал, ждут ли меня Уизли или нет. Представилось замученное рыжее семейство, охрипшими голосами вопрошающие у бытия какой номер у платформы, на которую отправили минимум 5 спиногрызов и не меньше одного себя. Бытие на актуальный вопрос хранило загадочное молчание. После остановки поезда выловил местного аборигена, в виде типа в форме, то ли кондуктор, то ли проводник, фиг его знает, аборигеном будет. Подверг его допросу на тему, где едут первокурсники, можно ли занять купе и не пускать ни одну сволочь, тут я был разочарован, носит ли чего-нибудь из еды кроме сладостей, повторное разочарование. Тыкнув в аборигена билетом, занял место в тамбуре с целью взять судьбу в свои лапки. Мимо меня прошли несколько человек, но на роль судьбоносных они не тянули, хотя в некоторых я заподозрил вполне канонных персонажей. И вот наконец появился тип, которого я в принципе готов был рассмотреть для своих коварных планов. Ни высок, ни низок, ни широк, ни тощ, вполне себе средний парень с челом, обезображенным печатью интеллекта. Спикировал на свою потенциальную жертву и стал выяснять его гастрономические свойства. «Доброго тебе дня, есть предложение, я хочу спокойно, думая и читая добраться до Хогвартса. В поезде полно сверстников, трепаться о непонятно чем не хочу, а это неизбежно, или конфликт, которого не хочу также. Предложение. Разделим купе, друг другу не мешаем, спокойно добираемся до места. Твой ответ, парень выслушал, задумался и кивнул, молча, что порадовало. Последняя проверка. Отлично, Генри Джеймс Поттер, идем, брови поднял, но этим и ограничился. Правда, сказал еще четыре слова. Оливер Патрик Риверс, идем. Проверка была пройдена, купе занято, а сосед озаботился своими делами. Я же почитывал книжку. Пару раз к нам заглядывали всякие там первокурсники и уходили ни с чем. Впрочем, стоило поезду тронуться, стены нашего купе сотряс полной боли и облегчения вопль забыл. К чести соседа отреагировал он на вопль лишь вопросительным поднятием бровей. Несколько месяцев. Знал, что еду в Хогвартс. Готовился. Неделю проверял и перепроверял. Чувствовал, что забыл что-то. Вспомнил только сейчас. Соболезную. На этом все. Чудо, а не человек. А забыл я, голова дырявая, про очки. То есть, как только появилась возможность, поменял оскотченные на дешевые пластиковые, подобранные по принципу как эти, так и проходил с ними до отъезда в Хог, там, точнее тут уже и царапины появились. Притом лелеял же планы, разной реализуемости, от просто хороших нормальной формы, до выкидышей магопанка. Что ж, будем беспочвенно надеяться, что это единственное из забытого. Оплакивая свои не случившиеся очечки с шестеренками, телескопическими окулярами и прочей роскошью, любовался на предместье Лондона и думал о канонных персонажах, ровесниках, антагонистах и союзниках и моем к ним отношении, пока заочном, и по всему выходило, что отношение к ним никакое, ни боли, ни выгоды, даже рыжие, несмотря на то, что троллить их в воображении, а возможно, и в реальности будет забавно, не вызывали никаких особых эмоций. Ну что они, согласно канону, делали, крутились вокруг Гарри, в теории, хотели с этого поиметь разного, во благо себе, и что, преступление это, тот же Слагги, несмотря на возраст и опыт, влез в мою жизнь не менее, а скорее более бесцеремонно, нежели шестой в каноне, и не скрывает, что имеет интерес. Травля близнецами первокурсников, так не факт, что все так, да и честно скажем, не мое это дело, а самих первокурсников, администрации и родителей. Малфой мелкий вот вообще нафиг не сдался, ни в друзьях, ни в врагах, да и с родом его даже теоретически нет пересечений. Грингер, тут вообще самая веселая история. Я, читая канон, искренне недоумевал, то ли у Гермионы серьезное такое, добротное психическое отклонение, то ли ее, как Дадли, целенаправленно мажорили, утешая и заваливая грудой подарков после каждой неудачи. По канону выходило так, 12-летний подросток с почти эйдетической памятью и худо-бедно сносными когнитивными способностями, ну не проявляла Грингер в каноне выдающегося ума, как ни крути, подвергается гонениям и страданиям в школе, за ум, хорошие оценки и следование правилам. Хорошо, допустим, может быть такое, хотя прямо скажем, сомнительно, что дочь преуспевающей пары зубодеров учится в социальной школе пролетарского района. Ну черт с ним, всякое бывает. И вот наша угнетенная, значит, социальным давлением и общей несправедливостью девочка попадает в новую социальную среду. И первым же делом начинает творить то же, за что ее как бы травили в прошлом. И плачет еще и стенает, что с ней никто не дружит. Но с грацией носорога продолжает творить то же самое, за что с ней никто не дружит. Ей окружающие говорят прямым текстом, что не так, но девочка упорная, и плачет, и стенает, и опять творит. В общем, решил для себя, что в целом девочке явно не помешает благотворное воздействие социальных механизмов. Может, в себя придет, с троллем будем посмотреть, но бегать с шашкой наголо я не собираюсь, максимум, если канон пойдет по рельсам, направлю по мере возможности старосту или преподавателя какого в сортир, до ужина. На этом излишне затянувшиеся мысли о Грингер прервались ей самой. Причем вполне канонно, правда, толстячок до нас не добрался. Вопрос о знакомстве с жабой, на попытку выяснить имя жабоискательницы, последовал фыркой закрытая дверь. Блин, вот на что можно обидеться в невинном, мисс, вот и поговорили. До объезда поезда погонщицы тележки со сладостями в купе заваливались две рыжие головы. И правда, вполне себе близнецы. Поглазили на Оливера, вольготно раскинувшегося на полке с книгой, и меня также с книгой, но сидящего. Видимо, не нашли чего, выглядывали и скрылись. После же аккуратно посланной в другие купе за поживой тележницей, В купе таки ввалился Малфой с группой поддержки. Я аж в нетелесное состояние выпал от осознания деталей его поведения с точки зрения мага. Каждый маг, да и человек в целом, отыгрывает определенные социальные роли. Эти роли, помимо атрибутики внутренней, манеры поведения и прочего, имеют внешние атрибуты. Так вот, сейчас в наше купе наглым образом ввалился, не испросив разрешения и даже не обозначив вторжение стуком, наследник рода Малфой в силах тяжких, то есть в присутствии свиты. Кто в ней, кстати, неважно, телохранители, десяток любовниц или точильщики карандашей, и ввалившись, не представившись как полагается, стал нести пургу о том, что ему что-то кажется и что-то он слышал. Тут стоит заметить, вошел бы один, или с другими сопровождающими, любого пола, важен факт и статус сопровождающих, вопросов бы не возникло. Ученик Малфой болванс, вежливости не обученс, ну и хрен с ним, бывает. Сейчас же творилась ситуевина, при которой мелкую моль можно было банально прирезать, получив кровную месть от его папаши, но законы Макбритании это позволяли. И вот я искренне не понимал, Люци просто забил на наследника, всецело посвятив себя родовому запору, или заучил бедную личинку Малфоя до того, что от ветра свободы дракусик за несколько часов превратился в мухоморного викинга. Впрочем, до общения с новоявленным Малфоем кожаная голова мы не снизошли, кинули по взгляду и уткнулись в книги. Через полминуты купе освободилось от посторонних. Доехали спокойно, больше в купе никто не лез. Единственное, что сделал, достал набор инструментов и зелий первокурсника и подписал пакет с оным. Дело в том, что домовики доставляли пожитки первокурсников в комнаты, согласно распределению и расселению, а котлы, наборы инструментов и ингредиентов доставляли на склад зельеварни. А меня шаловливые лапки в моем имуществе категорически огорчали. И одним из основных критериев покупки было, чтоб никто внутрь не лазил. Ну, опереть котел и прочие своими лапами в зельеварню можно, но не нужно. И в целом лениво, так что выложил, подписал, стал ждать прибытия. Из поезда вышли одними из последних. Встречающий был знаком и заставил задуматься о нездоровой ксенофилии директора. То полувеликан, то кентавр, сейчас вот, в разрез канона, оборотень без погонов. Память Гарри говорила о Лунне, но мне, если честно, не было до оборотня никакого дела, как и ему до Гарри 10 лет. Другое дело, что судя по канону, этот вечный страдалец еще и склеротик, причем в полнолуние. Так что поищем в Хаге что-нибудь серебряное, пригодится. Лодки, тропка, маккошка были на месте, и даже пустая комната и нахрен ненужная остановка, призраков не было, что заметно огорчило. Хотел полюбоваться внетелесным зрением на объект работы родовой специализации. Впрочем, образцов в замке много, успею насмотреться и, возможно, попрактиковаться. Шестой рыжик тем временем вещал о тролле, с которым предстоит сразиться. Я допускал, что рыжий не так уж не прав, канонные песенки шляпы вполне позволяли допустить, что душа матерого форумного тролля сейчас отбывает первую вечность реабилитации за свои благоугодные деяния. Шапка, не такая модная и охрененная, как у Боунс, но тоже не лишенная анимированного очарования, обстебала интеллектуальные способности свежепоступающих. В целом и не поспоришь, конструктивно. Распределение новобранцев школы выживания Хогвартс шло вполне по канону. Наконец призвали меня, кто-то даже блеснул отменной внимательностью и слухом, отметив, что звали Поттера. Пока шел к табуретке, гонял в голове, а из внетелесного состояния не выходил с момента входа в Хог, куда пойти, куда податься. Было искушение всем назло идти в Гриффиндор, но с Макги испорченные отношения, столь благородная и блещущая педагогическими талантами дама мне суда не забудет, гадить будет мелко, но много, ну с высокой долей вероятности. Так что нахрен Гриффиндор, а то еще изменит свою политику к факультету, появится в нем не один-два, а раз пять за год, это ж катастрофа будет. Так что пусть грифы живут, с Слизерином та же петрушка, только в профиль, суровый и печальный профиль страдальца многостаночника. Что-то много в Хаге страдальцев, прямо дом скорби какой-то. Впрочем, если серьезно, с ней печи взор не давал сомневаться, гадить будет. Так же мелко и много, как я предполагал у Магги, только без предположений. И если на оценки и в целом отношении на предмете мне почти плевать, то декан может изгадить именно жизнь, в бытовом плане, так что нафиг их обоих, с их благородной враждой. Из Рейвенклау и Хаффлпаффа вот как-то без вариантов. Рейвенкла, хоть и фанонная попса, конечно, но даже по канону, и проспекту Хага, Из всех качеств Хаффа у меня было одно, с натягом 2, против полного набора Рейвенкла, да и комната монорыльная. В общем, понятно, что пойду куда пошлют, но попробую в Воронетник. Классная шапка утвердилась на моей голове и замолчала. Я же с интересом наблюдал за ее магической структурой и пробовал понять, что и как тут наверчено. Впрочем, минута была уже основательно, говорить мне шапка ничего не желала, так что слегка притянувшись в тело промыслил. Уважаемая шапка, шапка, сволочь, отождла. Всполошенный Шапкин вопль на весь зал хта тут. Будут вспоминать до выпуска, если доживу, а то и после него. Слегка озверев от подставы, возмыслил с рычанием. Ты что творишь, сволочь фетровая? На этот раз ответ транслировался все-таки в мозг. О, молодой человек, Акклюмент, вы и тут, и не тут, а вроде вас и нет. Рейвенкла, пожалуй, а да, уважаемая шляпа. Да и после вашего выступления вариантов то не осталось. Ну полно, молодой человек, сейчас поправим. И головной убор изрыгнуло. Так глубоко задуматься может только студент одного факультета, Рейвенкла. Ладно, в принципе ничего, будем считать, что просто нормальная шапка. Пока шел к столу, подстраивал одежный артефакт на факультетский манер и отслеживал стол преподавателей, добрый дедушка не шибко доволен, но похоже, в его планы это укладывается. МакГонагаллу пофиг, не любит, на факультет не ждала, ну и фиг с ней, вроде без яркого негатива. Флитвик вроде как рад, но в целом реагирует как и стол. О, новенький, подопытный или экспериментатор, что-то такое было в среднем по палате Равины. С ней пырится, страдает и ненавидит, то ли папашу, то ли свою дурь, но обращено на меня. Люпин просто страдает, самоотверженно и с одухотворенным лицом. Вот есть люди упорные, делающие все на совесть. Спраут смотрит как добрая бабушка, как и на прочих первогодок, впрочем, что-то подсказывает, что с такой же улыбкой накормит грибочками некондиционными. Странное ощущение от тетки. Кверел зыркает из-под тюрбана, эмоций не показывает, пробует как и с ней поймать взгляд. Нафиг надо, внетелесно вижу весь зал, а глазами смотреть. Идите нафиг, уважаемые преподаватели, первокурсник устал, хочет поесть и спать. Ряд неопознанных типов, не знаю кто, но человек с дюжину, видимо, частичный ответ, кто ведет кучу кружков. Хотя маловато будет. Сел за стол, сделал присутствующим ручкой, кто увидел, покивали. Подошел и плюхнулся рядом Оливер. Дальше пошел кромешный канон, приятная аппетита и беспристрастная оценка от Дамби. Не поленился, глянул на шестого, в принципе не так все страшно, Дадли и покруче жег. А так, пока не говорит, почти прилично. Говорит, правда, много. Помимо леса и запрета на химическое, бактериологическое и моральное оружие на территории школы, добрый дедушка озвучил и безальтернативный кирдык за коридор на третьем этаже. Странно, нахрена канон, разве что тест реакций. Блин, дед в гроб меня до Волди вгонит. То ли ему лень заготовку менять, то ли он такой продуманный, что все по-егонному будет. Достало, думал я, дослушивая хит хогвартсского чарта. Устал, хочу спать. Некий Роберт Хиллиард отконвоировал нас к подножью башни. Голова птицы с герба выдала вопрос-загадку, прямо пропорциональную объему мозга птичьего прототипа, что-то из загадок для дошкольников с задержками в развитии. Злобно буркнул человек, пока Робби принимал пафосную позу для ответа. Не менее злобно попросил короче на попытку прогнать задолбанным 11-леткам пургу о величии факультета. Хиллиард посмотрел на отрубающихся малолеток и одного гневного карапуза в моем лице, проникся, уведомил о расписании и повлек парней налево. Непредставленная девица сопровождала индианку и другую направо. Добравшись до балдахинистого чудовища в выделенной комнате, наконец-то расслабился и лег спать. Засыпая, думал, что как чувствовал, Тхаге будет хрень даже при тихом Дамби, что еще не факт. Вот если сейчас Флитвик торчит в гостиной, пытаясь толкнуть речь отсутствующим первокурсникам, день приобретет окончательную завершенность и шарм. Ну и хрен с ними всеми, я спать. 19. Окончательное решение килоидного вопроса. Проснулся опять рано, на что, впрочем, не обратил особого внимания. Первым были мысли на тему, что за дичь вчера со мной творилось. Нетипичные реакции, после шляпы вообще перетекшие в ярость берсерка, предположение, что это было, впрочем, надо проверить. Расслабился, начал самокопание и пришел к любопытным выводам. Я весь вчерашний день находился в ужасе, не паническом, себя худо-бедно контролировал, но боялся постоянно, так, что даже не выявил, что боюсь. На шляпе же задолбанный организм выдал такой поток гормонов, что проняло даже во внетелесном состоянии, мол, достал уже, убей или убеги, а то меня сам угробишь. Ну, организм у меня мудрый, хорошо, что и правду не стал стучать в людей, а то были такие мыслишки. Впрочем, вопрос надо решать. Я таким макаром свихнусь к чертовой бабушке, источники страха не исчезли, причина их бояться тоже. Вариантов, море разливное. Похмыков на картину себя, с утыренной в ночи у доспехов алебардой, на горе рубленных котлет из Дамблдора и Риддла, с соусом из снипа и люпина и гарниром из оставшегося преподавательского состава, перешел к конструктиву. Итак, ни Дамблдора, ни Кверрелла с пассажиром я на данный момент решить не могу, ни силенок, ни знаний, ни возможностей. Орать на весь Аврорат и ДМП об одержимом, пусть и анонимкой, вариант реальный, только что-то меня смущает. Как минимум, то, что Дамби узнает о некоем хитровыделанном анониме, который выявил одержимца. Впрочем, это ладно, в школе толпа народу. Во всем виноват Поттер, это ария несколько иного персонажа. А вот то, что раз уж он оставил закрытым и запретным коридор, указывает на то, что идея проверить избранного его не оставит. И вот спектр возможных, но уже неизвестных проверок пугает. Значит, оставим как вариант, но запасной. То есть избавиться от внешних факторов у меня не выходит, тонны взрывчатки нет, да и не помогла бы она без соответствующих и явно заметных приготовлений. Огнестрела нет тоже, да и воспоминания деда Флимонта в книге тонко намекали на подновление соответствующих чар по утрам, вместо чистки зубов. Ветераны мировых войн не избавлялись от здоровой паранойи перед металлическими дудками простецов и десятилетия спустя. В общем, с фигурантами или жалобой в Аврорат на некондиционного преподавателя, или никак. Теперь с собой. Томми с высокой долей вероятности хочет меня прибить, но тут я ему не помощник и решать эту проблему томному лорду придется самостоятельно. А вот избавиться от внимания Дамби, вот черт его знает, еще до Хага гонял мысли, благо с шрамом повезло. И выходило не очень, пророчество невнятное и все-таки шрам. Блин, с одной стороны жаба душит о гипотетических секретах, не факт, что Волдеморды, но хрень интересная и с попаданием с высокой долей вероятности связанная. С другой, ну его нахрен, такое счастье, потенциальные секреты взамен на жизнь. Попинал внутреннюю родственницу фрау Амбридж в особо уязвимые части тела, вот блин жадюга. Мог же до Хага заняться, не факт, что все проблемы решит, но причин дергаться было бы меньше. Вошел во внетелесное состояние, попробовал подергать магическое макраме во лбу. Макраме дергалось. С мысленным воплем сгорел сарай, гори и хата раздеребанил непонятный конструкт. До подъема мысленно и не только щупал себя в разных местах, не сломал ли чего нужного. Ржал, сбрасывая напряжение, столько опасений, а решилось за пару секунд. Душился жабой, упорно напоминавшей моим голосом, что только что, своими кривыми руками, я вот буквально все знания о магии мира спустил в унитаз. Впрочем, далеко не факт, что решены все проблемы, пророчество вроде как, да и в раскрутку бренда МКВ кто-то бородатый душевно вложился, но внутреннее напряжение отпускало. Позавтракал спокойно, устав Хогвартса четко давал понять, домовики, приписанные к школе, повязаны сильнее стандартных чем-то вроде законов Азимова, что в целом логично. Поехавший крышей домовик мог устроить занимательное шоу, вроде хогвартской резни бензопилой, и до еды, одежды и прочего, до того как оного коснется разумный, которому он и предназначено посторонних не допускали. Так что зелий в еде я практически не опасался. Впрочем, на типов рыжего окраса, вопящих испей из моего кубка мое неопасение не распространялось. Первым занятием была трансфигурация с Гриффиндором, черт его знает, канон не канон, таких подробностей не помню. То, что с грифами, почти точно не канон. Кошка сидела на кафедре, опаздунов, как ни странно, не было. Собратья-студенты вели диспуты в эмоциональной манере. Со звоном колокола, так и хотелось добавить похоронного, началось первое занятие. Что могу сказать? Кошка в тетку, стильно. Тетка старовата, я излишне юн, не быть могги моим подростковым фетишем. Лекцию вела, возможно, излишне суховато, но в целом сносно. Но без каких бы то ни было теорий и разъяснений, хотя я, продукт советской системы образования, возможно, излишне предвзят. Правда, талант педагога раскрылся в технике безопасности, что выглядело так. Вот спичка, вот заклинание, вот жесты. Взорветесь нахрен, на занятия не пущу. Ужаснувшись последствиям, я решил нахрен не взрываться, а совершить свое первое палочковое колдовство. Ну, в принципе, необычно, но вполне осуществимо, Руны при неправильном жесте смешивались, не принося результата. С десяток раз улетели в никуда, развеявшись в десятки сантиметров от палочки. Сконцентрировавшись и пожелав не превратиться деревяшке в железяку, а чертовым рунам встать вместо, добился требуемого результата. Не первый, кстати, и, как опередившие меня со факультет Ники, промолчал. Впрочем, МакГонагалл заметила, и, как в трех предыдущих случаях, пробормотала. 1 балл Ривенкла. Успех же самой умной ведьмы поколения вызвал более бурную реакцию. Правда, до канонного смотрите все и не говорите, что не видели. У мисс Грейнджер получилось, маккошка не дошла. Но вы необычайно талантливы. В ваших условиях столь быстро и качественно исполнить заклинание было для девочки, по-моему, хуже. Вон, какая талантливая обезьянка маглорожденная на нашем факультете. Порадуйтесь и изумитесь. Педагогизм высшего пошиба, сдобренный 5 баллов. В конце занятия наказала приобщиться к учебнику, посулив проверку. Не игольчатым, писать эссе о том, что они не осилили. Выбираясь из аудитории, прикинул, что в целом все сносно, и тут нарвался на канонный привет. На то, что окружающие спиногрызы бормочут МКВ, я забил и перестал обращать внимание с завтрака. Но вот ко мне подвалил 6-й, представился Роном, и предложил дружить, надеюсь, не телами. В целом вариантов было море, от недруг ты мне, гнида уязлижопая, до стеба и глумления различной толщины. Да блин, можно было даже согласиться, определенные бонусы, при должных усилиях Уизли принести мог, но вряд ли оправдал бы затраченное на него время. Да и в целом, нафиг, делать из него врага глупо и смешно, вот реально, гордо рассыпать гвозди на дороге своего будущего. Так что решил пойти своим путем. Рональд, мне крайне лестно ваше предложение, я надеюсь, в будущем, я смогу назвать другом, сейчас же мы, к несчастью, слишком мало знакомы. Впрочем, добрыми приятелями нам ничто не мешает быть, вы не находите? 6-й судорожно то ли дернулся, то ли кивнул. Замечательно. Давайте обсудим 7-й пункт законов трансфигурации ГМПа. Не находите, что пункт несет под собой не столько магический, сколько юридический подтекст. Уизли стекленел глазами. Да, я понял ваши сомнения, у нас недостаточно информации. Рональд, вы часом не в курсе местонахождения библиотеки? Уизил, отстекленев, помотал головой, обозначил свою занятость для посещения и обсуждения, оценил мой могучий разум. Мерлин, зануда хуже Перси, и скрылся вдали. Ну вот и славно, скатертью дорога, тебя, юный Рональд, ждет твоя уизличья жизнь, думал я, ожидая с сокурсниками Роберта. 2-м пунктом назначения была теплица, в окружении других теплиц, и владычица сего флористического царства, фрау Спраут. Компанию на уроке нам составляли ее юные, но верные миньоны из Хаффлпаффа. Сам урок отличался от стандартной возни с садом тетушки только антуражем. Пересадили какую-то растительную хрень в горшок побольше, в силу бесполезности сей хрени для всего, даже не стал запоминать зубодробительное название, но она посверкивала и забавно шевелила листиками. Не самый худший вариант для первого урока будущих рабов на плантации юных гербологов. Спраут из образа доброй бабушки не выходила, лекцию, точнее инструкцию читала сносно, разве что, дорогие мои, пугало перспективой монетизации. Обед порадовал очередными констатациями «это Поттер», благополучно мной проигнорированными. И, на десерт, личинка и Малфоя, все так же в силах тяжких. Правда, то ли с папашей списался, то ли мед битвы юного кожаного головы пришел в норму, в общем представился. На что я, внутренне ржа, осведомился, какая нужда привела наследника ко мне любимому. Драко обдумал, понял, что в том формате беседы, что он дал, ловить нечего, уведомил о том, что подошел засвидетельствовать почтение и скрылся со свитой. Я же делал ставки, когда до него дойдет поговорить как ученик или сверстник, а не отпрыск засыхающего фамильного древа. Впрочем, когда дойдет, отработанная на Уизли схема отработает и по нему. Посмотрим, долго ли благороднейший высидит в библиотеке. Зати, бывший следующим уроком, обогатил присутствующих призывом искр, заикококающейся лекцией о их незаменимости в жизни и отсутствием запаха чеснока. То ли Кверрелл еще недоразложился, то ли там не вполне канонный симбиоз. В общем, утвердившись в мнении о правильности не призыва авроров, продемонстрировав упорно интересующемуся моим богатым внутренним миром профессору гулкую пустоту и завывание ветра, вроде даже профессионально обиделся, дожил до конца занятия. Думал о посещении библиотеки, но был подло перехвачен унтером-маккошкой, просветивший меня, что штандартенфюрер Дамблдор. Хотеть спрашивать, пытатый расстрелок противный партизанин Поттер, смирившись с незавидной участью, обреченно поплелся за ней. 25-часовой чай с дольками. Пока Маккошка конвоировала меня к местному владыке, строил возможные модели беседы и думал, удастся ли мне провернуть задуманную еще утром комбинацию. Затратив массу времени и ресурсов мозга, использовав внетелесное состояние и не пренебрегая окклюментными практиками, пришел к выводу, возможно, или удастся, или нет. Так что перестал валять дурака и постарался максимально успокоиться, обманув бедную привратную горгулью обещанием ей шоколадных котелков. МакГонагалл завела и оставила меня в директорском логове. Альбус Дамблдор сидел за столом, разглядывал меня и притворялся, что сердечно улыбается. Впрочем, чашка парящего чая и корзинка со сладостями были на столе, причем беглый взгляд отметил видимое отсутствие лимонных долек. «Гарри, рад видеть тебя. Расскажи, как прошел первый день, как тебе занятия? Подружился ты уже с кем-нибудь?» «Сюпая чаем», лез в душу Дамби. «Доброго дня, директор. Первый день меня вполне устроил, квалификация преподавателей не вызывает сомнений. С дружбой же вышел забавный казус». Дамблдоричья рожа выражала искренний интерес, кивала, пучила глаза и разевала в соответствующих моментах зев. «Ко мне сегодня подошел молодой человек и предложил свою дружбу». Старик одобрительно кивнул, приглашая продолжать. «Я отнюдь не был против, даже более того, предложил разделить со мной досуг и обдумываемую на тот момент тему, а впоследствии отыскать библиотеку замка для проверки наших совместных выводов. Однако встретился со странной реакцией. Этот молодой человек оскорбил, точнее будет сказать, обозвал меня, оскорбления там не было, и, не попрощавшись, удалился.